Принцип 9. Не бойтесь выбросить что-то нужное. Страх выбросить что-то важное и потом горько об этом пожалеть способен парализовать любые попытки расхламления. Но насколько он оправдан? В зоне риска. Частично речь идет о неприкосновенных вещах, документах, памятных вещицах, книгах и прочих реликвиях. Но коварство подстерегает нас не только здесь. Когда мы попадаем в ловушку? Страх пожалеть о своих решениях в будущем, пожалуй, главный враг всех, кто не решается расстаться с вещами. Давайте разберемся, в каких ситуациях этот страх берет над нами верх. Ситуация номер один. В поисках нужного документа. Странно, нигде нет. Когда я работал над тем проектом? Год назад? Но в прошлогодней папке пусто. Черт, эти материалы так пригодились бы сейчас. Куда же они подевались? Ах, да, вспомнил. Я закончил тогда работу и решил, больше эти бумаги не понадобятся. Взял и выбросил. Вот идиот! Зачем только рука поднялась? Ситуация номер два. Потерянный адрес. В моей записной книжке до сих пор написано, что она живет в Осаке, но она же переехала на Кюсю. Помню, как выкидывала ее письмо во время прошлогодней генеральной уборки. Была уверена, что переписала новый адрес. На Новый год от нее открытка приходила, но и ее, похоже, я отправила в мусорку. Ну что за дура? Теперь никак с ней не связаться. Ситуация номер три. Разговор с сыном. Что? Собираешься сделать такую сложную поделку? Ты у нас всегда отличался творческим складом ума. Помню, учительница в 5 классе восхищалась твоими поделками. А Годзилла, какой классный получился! Что? Хочешь на него посмотреть? Надо поискать. Спрошу у мамы. Ох, мы же все выбросили при переезде. Прости, сынок, не надо было. Ситуация номер 4. Разговор с приятелем. Что, эту книгу больше не переиздают? Не знал. И зачем я только продал свой экземпляр? Думал, все равно читать не буду. Да и приятель советовал избавиться от ненужных книг. Выручил какие-то жалкие 100 йен. А сейчас мог бы и 1000 получить. Не то чтобы я жадный, но... Да и вообще, книги, которые больше не печатают, стоит беречь. Не ко всем советам стоит прислушиваться. Ситуация номер 5. Начальник передумал. Ну и дурак же я. Решил, что нет смысла хранить билет на поезд. Шеф тогда сразу предупредил. Расходы вряд ли компенсируют. Придется из своего кармана платить. А теперь заявляет, в бюджете остались деньги, можно подать документы на возмещение. Когда выбрасывал билет, ведь подумал, может, не надо? Как же бесит. Ситуация номер 6. Морозным зимним днем. Сегодня такой дубак, хуже, чем на Хоккайдо. Даже в центре города лед не тает. А завтра что, еще холоднее будет? Да они издеваются. Ненавижу холод. Где моя старая студенческая куртка на синтепоне? Помню, убрал куда-то. Думал, еще пригодится. Слушай, а где та зимняя куртка, которая у меня раньше была? Я ее 100 лет назад выбросила, милый. И спрашивала же тебя, можно избавиться? Точно вспомнил. Еще тогда подумал, зря она ее выкидывает. Говорю ей, может, еще надену когда-нибудь? А она, это когда-нибудь никогда не наступит. Вот оно и наступило. Ловушка сожалений. Выбросить что-то по-настоящему важное и невосполнимое — да, это катастрофа. Но что это может быть? Попробуйте навскидку вспомнить такие вещи. Обручальное кольцо, нечто, перешедшее вам от отца, что вы поклялись беречь до конца своих дней, ежедневник с заметками с важных совещаний, кошелек, а документы? Вот что о них пишет Юкио Нагучи. Документы и записи сохраняют свою важность, даже если выглядят старыми и потрепанными. Случайное уничтожение важных документов может обернуться крайне серьезными последствиями. Юкио Нагучи. Секреты организации 3. И это чистая правда, если речь идет о бумагах, которые невозможно восстановить. Конечно, если их украдут или вы их потеряете, быть беде, но я-то веду речь совсем не о таких вещах. Никто в здравом уме не станет выбрасывать их намеренно. Давайте лучше поговорим о предметах, от которых мы вполне можем избавиться. Стоит ли потом кусать локти? Вернемся к нашим ситуациям. Ситуация номер один. Человек выбросил целую папку документов. Теперь, чтобы восстановить все материалы, придется заново проделывать всю подготовительную работу. Да и где гарантия, что исходные данные еще доступны? Вроде бы явная ошибка выкидывать такие вещи. Но давайте честно. Старые документы почти никогда не пригождаются. Я постоянно работаю с данными и знаю, материалы даже трехмесячной давности уже бесполезны. Они ведь создавались под конкретную задачу в конкретный момент времени. Если документы действительно ценные, вы вспомните о них сразу. А в той кипе бумаг, о которой вы едва помните, вряд ли найдете что-то стоящее. С адресной книжкой в ситуации номер два все элементарно. У вас наверняка есть общие знакомые. Спросите контакты у них или позвоните в компанию, где она работает. Вопрос только в том, готовы ли вы приложить усилия. Ситуация с детской поделкой — это потеря вещи, с которой связаны теплые воспоминания. Я уже говорила о таких неприкосновенных предметах в главе, посвященной принципу номер 5. Конечно, обидно, что ее выбросили. Но если относиться к подобным безделушкам слишком серьезно, придется хранить вообще все подряд. Вам правда этого хочется? Вот недавно критиковали родителей, снимающих каждую минуту школьных праздников. Их камера работает без остановки. Но разве в этом суть? Память — это же не архив видеозаписей. Герой ситуации с книгой, которую больше не издают, может и пожалеет о продаже. Но если книгу читать он не собирался, а особой ценности она не представляет, то, избавившись от нее, он поступил правильно. А мужчина из ситуации номер 5 наверняка будет корить себя за выброшенный билет и упущенную компенсацию. Но это же не конец света. Мужчину из ситуации номер 6 понять можно. Сейчас куртка была бы так кстати, но ее давно нет. Но ведь когда жена предлагала ее выбросить, он не возражал. Да и кто знает, понадобится ли она еще хоть раз. Стоило ли годами хранить эту куртку в шкафу ради одного холодного дня? Возьмите на вооружение этот принцип. Раз вещь оказалась в списке на выброс, значит, без нее вполне можно обойтись. Серьезные последствия — большая редкость. Подумайте сами. Действительно, ценные вещи вы бы и не подумали выбрасывать. Проверьте на собственном опыте. Убедитесь сами. Хватит бояться сожалений. Любое решение принимается в условиях неопределенности. Это нормально. Но стоит вам начать расхламление, и вы поразитесь, как мало поводов для сожалений у вас останется.